Глава пятая. Однажды я прочитала женщине, чьей тайной фантазией было завести роман с художником. Она считала, что он сможет увидеть ее каждый завиток, каждую линию, каждый отпечаток ее тела и полюбит, потому что они являются частью ее уникальной красоты. Бен Уиллис. Рика. «Покажи мне, кто ты». Каждое слово Джейдена что-то меняет внутри меня, заставляя вспыхнуть новыми гранями, которые он мог бы во мне открыть, увидеть, попробовать. Все, начиная с его жадных и дразнящих движений, заканчивая низким вибрирующим голосом, посылает ток горячих импульсов под кожей, причиняющих легкую, сладкую, новую боль, доводящих до дрожи во всем теле, эпицентр которой концентрируется в том самом месте, которому Престон уделяет так много внимания прямо сейчас умелыми ловкими пальцами. Его чувственный густой баритон с хриплыми, пленительными нотками на выдохе доводит меня до немого крика, удерживаемого в груди, спрятанного за намеренно сжатыми губами, из которых больше не вырвется ни единого стона для Престона. Обещаю себе. Я упрямая, сильная, гордая. Повторяю как мантру, не смея сдаваться в его плен. Если мужчина заявляет мне о том, что мог бы довести меня до крика ленивыми движениями кисти, мне тут же хочется закрыться и уйти в свой непробиваемый кокон и проверить, насколько он силен, чтобы расколоть его, вырвать силой и исполнить обещанное. Хочу мужчину с остальными яйцами, несгибаемого, решительного, сильного, неуязвимого, такого, чтобы мог защитить от открытого огня, спрятав в тайном тоннеле, где я буду своей верой и любовью оберегать его душу. Только такому я готова отдать всю себя без остатка. Стать для него музой, тылом, девушкой, подругой, любовницей, кем угодно. Играть на его нервах, закатывая фирменные истерики и успокаивать безмятежным объятием и нежным поцелуем. Только перед мужчиной, который будет намного сильнее меня, я однажды смогу смиренно склонить голову, положить ее на колени, ощутить властную хватку в своих волосах и мягкое почесывание за ушком. Только ему я покажу все грани своей чувственности, женственности, покорности с привкусом неукротимого бунтарства, и только такой мужчина сможет выносить меня, терпеть меня и, более того, будет заводиться от наших диких игр и схваток, и в то же время останавливать их одним взглядом, пресекая мой нрав коротким кивком головы или вскинутой бровью. Ты такой, Джейден Престон? И почему у меня все нутро вспыхивает огнем и кричит «да, да, да» на свой собственный немой вопрос? Почему что-то подсказывает мне, что ты надежно скрываешь личину падшего Люцифера под маской одухотворенного обнаженными музами Казановы? Но зачем? Что ты скрываешь? Нутро ядовитого любовника или нечто более опасное и интригующее? Я хочу узнать твой секрет, Джейден. Хочу увидеть, что скрывается там, живое и настоящее, за изнанкой безмятежного океана глаз, в которых сейчас собираюсь раскачать нехилые муссоны и сорвать маски с нас обоих. Хоть на секунду, хоть на мгновение. Перевожу взгляд на его совершенные точеные черты лица, утопая в синей радужке глаз Джейдена. Невероятные, глубокие, засасывающие в темные врата, до краев переполненные магией. Или я их ей наделяю, потому что еще с детства этот цвет глаз в обрамлении густых черных ресниц ассоциируется у меня исключительно с принцами Анмара и с тем самым мальчиком, который действительно покорил мое сердце движением кисти. Так странно, все в жизни повторяется. Спустя годы я встречаю тебя, Джейден, призрака своего прошлого, единственного мужчину в моей жизни, который показал мне всю свою внутреннюю мощь и силу за считанные секунды, мгновенное притяжение, помешательство, безумие. Могла ли я поверить в подобное? Его голос, прикосновение, хриплый шепот, уверенность и убийственная подавляющая энергетика. Престон словно создан для искушения женских сердец, но мое он не получит. Новая волна, несущая в себе микроразряды сладкого тока, заставляет меня выгибаться в руках и хватке Джейдена, подобно змее. Судя по тому, как пристально следит за моими движениями Престон, ему нравится все, что он видит. Я и сама ловлю нереальный кайф, наблюдая за тем, как его мощная широкая ладонь накрывает одну из моих полных грудей. Его пальцы с идеально широкими ногтевыми пластинами, смуглые, уверенные, сильные, обводят ореолы моих сосков, превращая их в мелкие камушки. Вновь накрывает ладонью, позволяя мне ощутить жар от его раскрытых рук с заостренными вершинками. Я и без того довольно уверена в себе и люблю свою стоячую полную грудь, но в руках Джейдена она выглядит еще более соблазнительно, словно его ладони были созданы для моей груди, и, судя по его хищному довольному взгляду, каким он сканирует наше переплетенное отражение, Престон со мной согласен. Несмотря на сантиметры лишней одежды между нами и горы упрямства и гордости, чистый огонь, исходящий от его тела потоками, бьет меня в спину. Они овивают мою кожу, прилипают к ней, проникают под, растворяются в моей крови, вытворяя внутри что-то новое, невероятное, неизведанное. Вязкое, требовательное желание и потребность в этом мужчине, в его овладении моей сутью. Я выпила слишком мало, чтобы потерять голову от алкоголя, и причина моего падения в эротический дурман — Джейден. Острая жажда продлить нашу с Престоном игру, будоражащую разум перепалку, предвкушение жесткого траха, на который он, несомненно, способен. Надеюсь, я не ошибаюсь. Самый острый и длительный оргазм бывает как раз после искушенной прелюдии, когда оттягиваешь его раз за разом, постепенно доводя до края, до безумия. И именно поэтому сегодня, как бы далеко мы ни зашли, я точно знаю, у меня ничего не будет с Джейденом Престоном, я лишь чуть-чуть пригублю удовольствие, что мы разделим на двоих синхронно и мощно. Попробую на кончике языка вкус нашего наслаждения, постараюсь не забыть о том, что цель моего пребывания в спальне Маркуса не Джейден Престон и его восхитительно твердый член, что упирается в мои бедра, а установка чертовой прослушки в этой пропахнувшей восточными специями комнате. Личная спальня Флеминга — конечный пункт моего задания на сегодня. Мне нужен был лишь спутник, и я использовала на эту роль Джейдена. До того, как он появился, я всерьез раздумывала над тем, чтобы попытаться соблазнить Флеминга. Появиться одной в спальне хозяина дома — все равно, что оставить личный автограф и написать помадой на зеркале. Я оставила прослушку. Все сложилось удачнее, чем я могла предположить. И сейчас неотвратные потные ладони Маркуса пытаются шарить по моему телу. Использовать Престона. Черт, это даже звучит чертовски сексуально. Всему виной запахи специй. Конечно, они. Несомненно, в подобных ароматах содержатся мощные афродизиаки, что только подливает масло в незримый огонь, видимый только нами. Проблема с установкой прослушки только в том, что жучок остался в кармане моего клатча, который упал к ногам в тот самый момент, когда развратный художник рванул вниз лиф моего платья. Вторая проблема — Престон наблюдателен, как черт, и мне придется хорошенько постараться, чтобы пустить пыль ему в глаза и затуманить острое зрение. И последняя, третья проблема. Я правда хочу ему запомниться. Выделиться среди десятков, сотен, а то и тысяч женщин, которых Джейден запечатлел на холсте, прожил, рассмотрел, раскрыл, переживал и вывернул наизнанку, а потом благополучно выкинул из памяти... Забыл, словно и не было порыва нарисовать, заморозить, остановить мгновение прекрасного. Выгорел на холсте, не пуская своих муз ни в свои мысли, ни в сердце. Я хочу быть единственной девушкой, которая будет для него слегка приоткрытой, но вечно ускользающей загадкой. Я хорошо понимаю таких мужчин, как Джейден, блуждающих по миру одиночек в поисках несуществующего идеала, воспламеняющихся на секунды и безвозвратно теряющих интерес за мгновение. Поэтому все, что мне остается делать в данной ситуации, чтобы разогреть его энтузиазм, довести до безумия, это быть красивой, соблазнительной и вечно от него убегающей. Творческие личности они такие, душу продадут, но понесутся вслед за упорхающей музой на край света по раскаленным углям. Как и серийные убийцы, одержимые своими больными идеями. Если он убийца, то оголенный соблазн и игра, витающая между нами, рано или поздно заставит его раскрыться, но от других его жертв я буду отличаться тем, что я буду готова к его удару, я смогу за себя постоять. «Кисть!» — выдыхаю, добавляя скептические нотки в полный сексуального голода голос. «Думаешь, я бы кончила от твоих невинных игр с кисточкой? Я люблю жестко, Престон!» Слегка насмехаюсь я, плавно вращая попкой против его бедер, ощущая сквозь ткань платья и мужских брюк каменную эрекцию Джейдена. Хочется ощутить его плоть оголенными ягодицами, прочувствовать температуру тела, текстуру кожи, изучить все гладкости, шероховатости, волоски, бугрящиеся мышцы. Чистое безумие, если я думаю о таком всего после нескольких встреч с мужчиной. Двух, если быть точной. Но стоит посмотреть правде в глаза. Роковое судьбоносное влечение мы все чувствуем сразу, с первых секунд. Меня с головой накрыло еще тогда, когда Престон переступил порог галереи, взирая на мир взглядом присытившегося льва, которому принадлежит каждый уголок его прайда. Странное у меня сравнение. Наверное, легенды Анмара дают о себе знать, и воспоминания о королевских львах из сказок всплывают сами собой из глубин подсознания. В конце концов, законы принципов не работают. Стыд отключается, когда на сцену выходит необузданная и первобытная похоть, которую во мне пробуждает этот мужчина. Все в нем, с головы до ног, взывает к моим спящим рецепторам. Его запах, его сила и даже то, как сейчас, будто читая мои мысли, Джейден отстраняется назад. Мое недовольное хныканье сменяется стоном одобрения. Облизнув кончиком языка нижнюю губу, я завороженно наблюдаю, как быстрым рваным движением Джей снимает с себя пиджак, быстро распахивает черную рубашку, позволяя мне увидеть сладко сокращающиеся кубики его рельефного пресса. О, боже, я хочу видеть больше. Мне нравятся напряженные вены в самом низу его живота, указывающие путь к встопорщенному паху, четко проработанные косые мышцы и едва заметная дьявольская дорожка из темных волос, почти невидимых на смуглой коже. Не сводя с него глаз, я молча нагибаюсь к своему клатчу, доставая оттуда крошечный бутылек со смазкой и жучок, в который раз напоминая себе, для чего я здесь вообще нахожусь. Узнаешь, когда до этих игр дойдет? Тебе нужно всего лишь согласиться на портрет, прийти в мою мастерскую и раздеться, девочка. Обманчиво, мягко, вкрадчиво произносит Джейден, вновь приближаясь ко мне вплотную, резко толкая к зеркалу. «Очень кстати, Джейден, ты облегчил мне задачу. Перед тем, как засунуть крошечный прослушивающий аппарат в стык между зеркалами, убеждаюсь в том, что горящий от похоти взгляд Престона прикован к моим плавно вращающимся бедрам, а не к стене. К слову говоря, меня сейчас возбуждает даже то, как он на меня смотрит. Откуда в бедном художнике столько секса? Хотя, как я уже говорила, меня не интересуют цифры на банковских счетах. Меня, как и Джейдена, возбуждает загадка, недосказанность, предвкушение. «Ты очень самоуверен, Престон?» Беру с маленького выступа перед зеркалом предварительно оставленный на нем флакон с необходимой мне жидкостью и красивым плавным движением выдавливаю немного на левую раскрытую ладонь. Джейден внимательно наблюдает за моими действиями. Желваки бугрятся под скулами, веки напряжены в хищном прищуре, ноздри раздуваются от частых и опаляющих кожу вдохов и выдохов. Из моих губ вырывается сдавленный стон, хоть я и обещала себе молчать, когда Джей избавляется от рубашки, позволяя мне любоваться широкой линией плеч, рельефными грудными мышцами и бицепсами, к которым непременно хочется прикоснуться, изучить, ощутить его силу вибрации на кончиках пальцев. «На это есть причины», — шипит Джейден, сдвигая брови к переносице. Морщинка между ними делает его еще более горячим, и я невольно задаюсь вопросом, проявляется ли она на этом месте, когда он испытывает оргазм. Как знать, может, сегодня я узнаю об этом? Сейчас нет никаких причин, по которым я должна довести его до обморока и уйти сейчас, кроме одной. Я хочу. «Что ты делаешь, Эрика?» Хрипло выдыхает Джейден, когда я обхватываю свою грудь ладонью, повторяю его движения по своим соскам, оставляя на коже блестящие следы от масла, которые уверенно рождают в его воображении самые красноречивые ассоциации. «У тебя в клатче припрятан весь ассортимент из секс-шопа? Знаешь ли, я не любитель всех этих погремушек. Не заводят, да и со мной они тебе не понадобятся. Рика!» С мягким рычанием произносит Джейден, заковывая мою талию в кольцо своих цепких рук и прижимает к себе, вырывая мое тихое «Ах, да!». «А ты как думал?» Игриво интересуюсь я, продолжаю смотреть в отражение его глаз, потянувшись к ширинке Престона. «Но тебя заводят плохие девочки, которые играют в такие игрушки, когда у них нет личного маньяка». Пытаюсь прочитать реакцию на его лице, на свою кодовую фразу, брошенную будто случайно и к месту, но Джейден остается эмоциональной скалой, не открывающей секретов, что таятся в ее недрах. Вот черт! Встаю так, чтобы иметь возможность наблюдать в зеркале все бесстыдство, которое собираюсь с ним вытворять, и без раздумий приспускаю его брюки, расправившись с ремнем и ширинкой. Заводя руку за резинку боксеров, освобождаю его внушительную упругую длину от уз плотной ткани. «О, да. У меня даже дыхание схватывает, как только я вижу, насколько стоит и пружинит его твердость. Боль между бедер становится ноющей, жаждущей, агонизирующей. Чистый голод, который можно утолить только слиянием с этим мужчиной. Его член впечатляет, и, судя по всему, это еще не предел возможностей Престона. Если речь шла об этой кисти, то я согласна кричать очень долго ради того, чтобы получать ее внутрь от заката до рассвета. Впечатляет. С глухим стоном произношу я и плавным движением влажного от смазки ребра ладони прижимаю его твердокаменную длину к плоскому животу, наблюдая за оттенками эмоций, отображенных на его лице. Джейден остается снисходительным и непоколебимым, меняя одним взглядом правила моей игры. Обычно в такие моменты я ощущаю свою власть над мужчиной, контроль над его возбуждением и удовольствием, но сейчас все иначе. В тот самый момент, когда я думаю, что сейчас, как обычно, все возьму в свои руки, он до боли сжимает мою талию, заставляя сердце в груди беззащитно трепетать и рычит в ухо, прикусывая мочку. «Ногу на выступ, Рика!» По-свойски сжимает правую ягодицу, действием подтверждая свой приказ, доводя до мелкой дрожи. Не произнося ни слова, я слушаюсь, сгибая ногу в колени и опираюсь каблуком на зеркало и небольшой карниз, занимая довольно откровенную позу. «Так, откройся мне, плохая девочка!» Прикрываю веки от удовольствия, когда наблюдаю за тем, как горячая ладонь Джейдена ведет по моему втянутому от возбуждения животу, от которого он не может отвести взгляд. Ловким движением пальцев сдвигает кружево нижнего белья в сторону и начинает вскользь задевать набухший клитор, нуждающийся в его ласке. «Черт, мне нужно больше!» «И ему тоже!» «Что мы творим вообще?» «Такого я еще не видела!» В ответ шепчу я, имея в виду особенность его члена, ощущая, как пропускает удар сердца. Сжимаю пульсирующую плоть в ладони, наслаждаясь твердостью и жаром Джейдена. Касаюсь большим пальцем открытой головки его члена, обвожу вокруг, замечая на побагровевшем кончике капли его желания. Мне нравится Джейден. Такого красивого члена даже в порно не видела. Сдавленный смешок из моих губ, и он еще больше твердеет в моей ладони. «Ты всегда комментируешь свои действия во время прелюдии и отмечаешь все особенности партнера». С надрывом смеется Джейден, накрывая ладонью мою промежность, сжимая ее. Сминает нижние губы двумя пальцами, легко проскальзывает внутрь моего лона и изгибает их там, надавливая на вспыхивающую огнем и истекающую влагой точку, мгновенно отвечающую на его манипуляции. Из моего горла вырывается вскрик наслаждения, и я подмахиваю движением пальцев Джейдена, толкающимся во мне с развратными хлюпающими звуками. Черт, это слишком мало, но чертовски приятно. Боже, Джей, да! С придыханием тихо мурлыкаю я и тут же перехожу на более серьезный обольстительный тон. Да, меня заводят разговоры. А разве тебя нет? Мои бедра мелко дрожат, отвечая на его ритмичные толчки пальцами. Я слишком быстро стремлюсь к разрядке, сжимая его внутренними стенками. Искусный художник успевает ласкать большим пальцем клитор, доводя меня до непрерывных стонов. Боже, я умолять готова. Этот парень знает, что делает. Если то же самое он вытворяет и членом, то Джейден Престон просто бог секса. Нет. Безапелляционно отрезает он, выдыхая сквозь сжатые зубы. Оскалившись, упирается носом в мои скулы, к которым прилипли влажные от возбуждения волосы. «Только твои стоны, крики. Дашь мне это, крошка?» Он неожиданно замирает, переставая трахать меня пальцами, как только я вхожу во вкус и почти дохожу до грани, за которой только чистый кайф и обжигающее нутро удовольствие. Хочется его умолять, просить, чтобы продолжил. Хочется сказать вслух, управлять его движениями, и хочется, чтобы ощутил сам, что мне нужно, понял. Но Джейден будто знает, что происходит внутри меня, и как я близка к крикам и мольбам, и поэтому намеренно дразнит меня, переключаясь на изгиб моей шеи, скользя по ней языком, ключицам и, наконец, линии челюсти. Мы похожи на животных, впервые изучающих, принюхивающихся и вылизывающих друг друга, самца и самку, но мне плевать. Я тянусь к губам Джейдена, но он отвечает мне коротким поворотом головы в сторону и намеренно дразнит меня, не целуя, лишь обжигая дыханием. «Я дам тебе нечто другое, Джейден». Сердце набатом отбивает глухие удары, в голову лезут мысли только о том, что я не хочу, чтобы Престон оказался убийцей. Ведь это будет означать, что я тоже больная на голову нимфоманка, которая потекла от вероятного серийного маньяка. А сейчас Джейден очень даже похож, потому что в его взгляде не осталось и следа от художника, который решил поразвлечься со своей музой. Неприкрытая похоть, необузданная жажда обладания тлеет в океанах синих глаз, и я знаю, что мешает ему немедля взять меня, только свой дурацкий принцип и желание нарисовать меня нераспробованной. Самое время завершить это безумие, обломать нас обоих, но я уже вошла во вкус и не остановлюсь, пока не кончу от его пальцев, которые вновь растягивают меня своими размеренными толчками. Именно растягивают. Секса у меня не было более года. Последним был Зейн, но о его малыше сейчас даже думать не хочется, когда в моей ладони призывно подрагивает такая мощь и сила. «Заткнись, наконец, Рика, иначе я заткну тебя той кистью, что ты держишь сейчас в своей ладони», — мрачно обещает Джейден, вновь посылая табун мурашек по моему телу, рисуя образы в моей голове, где я на коленях с его членом во рту. Уверена, он сейчас видит то же самое. Вот где, значит, его слабое место, мужская точка G. Как банально, фанатик минета. Попробуй заткнуть, Джейден, дразню его чувственным шепотом. Хочешь написать меня, Джей? Ты все еще хочешь? Вновь кружу пальцем по краю головки, доводя Престона до частых вдохов. Когда я останавливаюсь, Джейден невольно покусывает мое плечо и точно так же прекращает ласкать меня пальцами, в который раз лишая меня приближающегося оргазма. «О чем ты сейчас думаешь, Джейден? Ты же знаешь, я буду единственной, что тебе не сдастся, даже если ты нарисуешь меня во всех позах. Я буду единственной девушкой, нарисовав которую ты так и не разгадаешь, что у нее внутри». «Вот это самомнение, малыш. Почему ты так думаешь, Рика? Поверь, я уже разглядел в тебе все, что мне необходимо», — интригующим тоном заверяет Престон. «Потому что ты хочешь продлить это чувство между нами, Джей. Ты же чувствуешь его, да?» Искры в воздухе, жар по венам, да? Тебе, как и мне, нравится бегать по грани, ходить вокруг жерла вулкана. Пресловутый запретный плод. Когда хочется попробовать собственную музу, и в то же время хочется сохранить этот трепет, что она в тебе пробуждает. Я права, Джей. Но отвечает Престон не сразу. Скорее шипит от удовольствия, когда мои пальцы опускаются по напряженному стволу, ладонь обхватывает яйца. Я хочу лишь проверить, стальные или нет. На мой взгляд, то, что надо. «Что ты творишь, крошка?» — отрывисто выдыхает Джейден, когда я бесстыдно изучаю его пальцами чуть ниже, чуть выше, вокруг всего мужского начала. «Это ты что творишь, Престон? Такой твердый и сильный. Ты везде такой. И внутри тоже». Закидываю пытливыми вопросами. «Хочешь меня трахнуть, Джейден? Но ведь это будет означать, что ты сдался, что ты проиграл в нашей игре. Куда интереснее другое, правда? Ты хочешь покорить, обуздать меня? Хочешь укротить строптивую девчонку, какие на твоем пути встречаются не так часто? Ведь все падают к ногам сексуального художника, все хотят быть твоими музами. Думаешь, что я как все? Все еще так думаешь? Ты себе льстишь, считай иначе, Рика». Прикусывая мои скулы, хрипит Джейден, сжимая мою попку, и напрашиваешься на взбучку. «Этого я и добиваюсь, Джей. Как знать, может, маньяк в тебе проснется прямо сейчас, и я довольно быстро поставлю точку в своем деле. Давай же, покажи и мне, кто ты, человек-загадка. Хочешь ощутить мой язык здесь?» Моя ладонь вновь скользит по стволу, обхватываю кольцом в самом чувствительном месте, имитируя стенки лона. «Чёрт, ты ведьма, Рика! Еще одно слово, и ты возьмешь его до основания!» С утробным рокотом угрожает Джей. «Ты этого не сделаешь, я закричу и сбегу!» Продолжая нашу игру, ухмыляюсь я. «А может, здесь Джейден?» Престон инстинктивно подается бедрами навстречу моему сжатому кулаку. «Это выглядит безумно сексуально. Я хочу видеть в отражении зеркала, как точно так же он проникает вглубь моего тела. Его движения заставляют меня стонать, и я сама не замечаю, как начинаю ритмично ласкать его член, вновь замечаю сексуальную морщинку, которая сейчас свидетельствует не о ярости, а о наслаждении, зачинщицей которого являюсь я. Почему мне так кажется, что ты не так прост, как хочешь казаться? Бедный художник, всего лишь легенда, не правда ли? Кто ты на самом деле? Пытаюсь задать невзначай вопрос я, ради которого и разыграла весь этот эротический спектакль. Иногда правду необходимо выпытывать грязными методами и работать руками, доводя мужчин до полуобморочного состояния, действующим на них, как сыворотка правды. Однако только с Джейденом мой импровизированный способ допроса зашел настолько далеко. Женщинам свойственно придумывать мужчинам качества, которыми они не наделены, идеализировать и влюбляться в образ. Я тот, кого ты видишь. Художник, мать твою, Рика. С отчаянным стоном выдыхает Джейден в изгиб моей шеи, начиная усиленно вращать пальцами в моем лоне. Черт, мы оба близко. Горячие импульсы вспыхивают под кожей, овладевают телом. Поясницу окутывает живой огонь, стенки, заполненные его пальцами, неистово пульсируют, нуждаясь в разрядке. Член Джейдена набухает в моей ладони, и я знаю, чувствую, насколько мне близко, и в этот самый острый момент мы одновременно встречаемся взглядами в отражении. «Да, Джей, еще быстрее!» «Ах, да, да!» Мое тело вспыхивает одним из ярчайших оргазмов в жизни. Выхожу в астрал первое, а он ныряет за мной туда, в горячую глубину наслаждения, сладкой боли и похоти. На считанные секунды меня будто выбрасывает из тела, пока содрогаюсь в его плотных руках и объятиях, ощущая свой вкус у себя на языке. Мы настолько растворились в инстинктивных движениях и ощущениях, что я не заметила, как поддалась каждому его прикосновению и приняла его пальцы, скользнувшие в мой рот. Его губы упираются в мою щеку, и я наслаждаюсь каждой секундой оргазма Джейдена, кончающего от моей руки с глухим сдавленным стоном. Обожаю. Готова смотреть вечно. Его хрип становится горловым рычанием, и кажется, я готова кончить второй раз только лишь от звука его голоса. Мое тело вновь мелко дрожит под влиянием скользящих по груди и животу ладоней Престона, и, наблюдая за выстреливающей из его члена спермой, я думаю лишь о том, как хочу прочувствовать, как он делает это внутри меня. Это неправильно. Думать в таком ключе о подозреваемом, табу, о котором я напрочь забыла, пребывая в алкогольно-эротическом угаре. «Ты безумная», — слегка осипшим голосом заключает Джейден, тяжело дыша в мое покрытое испаренное плечо. «Совершенно безумная крошка. Ты только что кончил от моей ладони, вместо того, чтобы меня трахнуть. Кто из нас более безумен?» «Как и ты, детка, это была лишь разминка», — высокомерно усмехается Джей, вновь надевая свою маску сердцееда и циника. «Такая плохая и мокрая». Он размазывает мое желание по моим же губам и обхватывает подбородок властным и резким движением, заставляя смотреть в свое отражение. «Для начала это было неплохо. Я отпускаю его член, признаться, с неохотой. Страшно представить, сколько женщин пали под чарами этого инструмента. Для начала издеваешься, девочка. Тебе не избежать куда более жесткого продолжения. Мы лишь разогрелись. Прошибающая меня до пота ярость вспыхивает в его синих глазах, пугает меня не на шутку, но я не подаю вида, что замечаю резкие изменения в его сдержанном поведении. «Ты думаешь, я в игры играю?» — повышает тон голоса Джейден. «К зеркалу прижми ладони!» Глухо приказывает он таким тоном, от которого у меня ноги немеют и язык прилипает к небу. Вот это поворот! «Быстро!» — я сказал. Престон обхватывает мою задницу, надавливая ладонью на поясницу, заставляет прогнуться. «Хочу тебя!» — довела. Не уверена, что сама смогу остановиться, когда ощущаю, как его вновь твердеющий член касается моих бедер. Мысль, что я завожу его настолько, что он не нуждается в передышке, кружит мне голову. Наши взгляды вновь переплетаются в отражении. Теряясь в зеркале его глаз, пытаюсь понять, может ли этот горячий парень, способный с легкостью пленить девичьи сердца, оказаться маньяком и убийцей. Но, разумеется, с ним даже я теряю способность адекватно мыслить, что говорить о таких мечтательницах, как Алия и Марьям, купившихся на шарм загадочного и греховного художника. И если Джейден убийца, черт, вовремя я об этом вспомнила. Еще секунды, и он отымеет меня у зеркала, как одну из шлюх, которые развлекаются сейчас внизу, занимаясь примерно тем же. Вот Зейн посмеется над моей хитроумной стратегией проверки подозреваемого. Я могла затащить сюда любого парня, чтобы не светиться под камерами. Уверена, что они установлены в каждом углу дома, в одиночку. И я почти выбрала кандидата, пока не появился Джейден Престон и не смешал все карты. Прямо сейчас я собираюсь провалить задание, трахнувшись с подозреваемым. Серьезно? Ни один член в мире не стоит этого. У нас не будет ничего. Никогда. Ласки руками не считаются. Так, ничего и не было. Всего лишь синхронно кончили, не более. Развлеклись. Бежать нужно и как можно скорее. Но как бы я себя ни уговаривала, от жаркого секса с Джейденом меня спасает лишь то, что дверь в спальню резко и с грохотом распахивается. Нас застает никто иной, как мисс Рами. Пожаловала стерва. Без приглашения, дрянь. Женщина окидывает нашу бесстыдную позу пытливым и заинтересованным взглядом, фиксируя его на достоинстве Джейдена. Это ненормально, но я испытываю ощутимый укол ревности и собственничества. Он мой, сучка, куда пялишься? Ты сказал, чтобы я начинала без тебя? Я так ждала, Джейден. Полураздетая, обтянутая безвкусно кружевным платьем стерва, пожирает Джейдена взглядом и кидает фразу, задевающую самые болевые точки моего самолюбия. Черт возьми, я себя дурой чувствую. Я думала, что в этой партии нашего спектакля вела я, но на самом деле это Престон от нечего делать подыграл мне и, как выяснилось, мог проделать то же самое с мисс Рами. Тоже мне хотела ему запомниться. Наша премьера, по ходу, закончилась полным фиаско. Сальма завлекающе хлопает ресницами, пока Джейден и не думает отпускать мои бедра. Стоит, как непоколебимая скала, окидывая суку изучающим взглядом, совершенно не стесняясь своего положения. Черт, ему и нечего стесняться, и все выглядит так, будто он только что меня оттрахал, даже не сняв трусики. «Как насчет вечеринки втроем?» Чарующим голосом интересуется Сальма, за секунду освобождая себя от платья, и встает в призывную позу, демонстрируя Джейдену свое обнаженное тело. Оценивающий взгляд мерзавца с интересом скользит по точенной фигуре Сальмы, останавливаясь на ее промежности. На лобке у Сальмы набит китайский иероглиф, и, честно говоря, я не собираюсь мешать Джейдену и дальше изучать ее тело. Выжигающая едкой кислотой ревность скручивает внутренности, но я никогда не подам виду, как сильно горю внутри. Тут и гадать не нужно. Джейден хочет втроем. Втроем, неважно. Как и большинство мужчин, ему все равно с кем. «Сальма, твое предложение очень заманчиво», — тягучим хрипловатым голосом выдает Престон, заставляя меня задохнуться от возмущения. «Очень и очень заманчиво». Я не даю ему договорить. Наспех поправив платье, резко разворачиваюсь к Джейдену и по привычке замахиваюсь для удара по острым скулам. Чёрта с два, ловкач в мгновение ловит мое запястье мертвой хваткой и скручивает до боли, поставив на место фирменным дьявольским прищуром. Вот они, стальные яйца, о которых я говорила. Джей слегка встряхивает меня за удерживаемое запястье, замечаю, насколько напряжены челюсти скулы Престона. Его движение и взгляд красноречивее любых слов, пробирает до дрожи, оседая тяжестью в сердце и ноющей пульсацией внизу живота. «Ударить хотела», — шепотом насмехается Джей. «А зря. Подумай над предложением. Рика, меня бы хватило на вас двоих». Без рук бьет меня Джейден, обесценивая все то, что только что произошло между нами. «А ничего и не было. Это я, ослепленная идиотка, напридумывала себе неимоверную страсть. Что его ко мне тянет с той же силой, что и меня, и все другие меркнут рядом. Но это не так. Я ошиблась. Ошиблась. Самое время вспомнить, что я вообще на задании и не должна тут заниматься устройством личной жизни и вообще отпустить все лишние эмоции. И еще чего, Престон? Справляйтесь без меня». Шепотом, чтобы чертова Рами не услышала. «Вперед, трахни ее, Джейден. Да только ты почувствуешь разницу». Обещаю, едва ли не заклинаю я, приближая лицо к его губам. «Ты же художник, и как никто другой должен понимать, что копии никогда не заменят оригинал». Пылко выплевываю я и отстраняюсь от Джейдена, вырываясь из его хватки, но Престон останавливает меня властным движением, обхватив подбородок, заставляя вновь посмотреть в его глаза. «Ты не оригинал, Рика». Его взгляд что-то надрывает, задевает самые глубокие струны души. Взгляд, по которому я понимаю, он все-таки влюблен. Безоговорочно, навсегда, безвозвратно. Убийца с маниакальными наклонностями он. Или же одинокий мужчина. Но его сердце наглухо закрыто и сохранено для голубоглазой стервы, кочующей из холста на холст. Тем оригиналом не суждено уже стать никому из его окружения, и я тоже всего лишь копия, всего лишь тень девушки и его личной одержимости. Но это не значит, что в скором времени ты не будешь кричать подо мной, умоляя дать тебе больше, обещает Джейден. И я отступаю на шаг назад, с яростью наблюдая за тем, как обнаженная Рами приближается к его разогретому после меня телу голой грудью, потираясь о мощный бицепс. «В чем проблема, Рика? Чего ты так обозлилась? Мы уже делили любовников, я не против поделиться и в этот раз», — встревает Сальма, намекая на Эльдара. Во взгляде Джейдена вспыхивает нездоровый блеск и буйный огонь, но я уже не придаю его запоздало вспыхивающим эмоциям никакого значения. «Ты так думаешь?» Уже громче отвечаю я, игнорируя реплику Рами. «Что ж, с нетерпением буду ждать этого момента. Я тебе не по зубам, Престон. Сломаешь!» И с гордо поднятой головой выхожу из спальни. Только когда дверь за мной закрывается, я позволяю своим ногам дрожать, а себе схватиться за стену, ощущая, как в душе разворачивается настоящая буря. Достав из клатча маленький пульт управления, я нажимаю на запись, включая жучок, который будет записывать все звуки, что раздаются в комнате с этого момента. Меньше всего я хочу услышать на записи стоны Сальмы и удары от слияния их тел, но даже от этого вынимающего душу, сдавливающего грудь чувства ревности я избавляюсь, напоминая себе о том, что привязаться к опасному подозреваемому, у которого в глазах то черти пляшут, то музы порхают, это то, что я не могу себе позволить. И почему-то меня не покидает странное ощущение того, что Джейден едва ли окажется серийным убийцей. Возможно, он даже хуже. Неизвестность всегда пугает больше, чем нечто изученное и то, к чему я уже готова. Джейден Престон выходит за рамки мною изведанного, каким бы простым художником он ни казался на первый взгляд.